Романс любви. Музыка А. Эйслер и А. Пакитченко. Тихо звучит рояль, звуки уносят вдаль. Счастье, любви и грезы, море и слезы. Помнишь, родная, час, радость объяла нас. Руку мне страстно жало, ждать обещала. Сердце, его поделить нельзя. Сердце, в нем каждая часть твоя. Много ль пройду я неведомых стран? Сердце мое, твой талисман. Море нас будет ждать, волны к ногам бросать. Пусть повторится счастье, сгинут ненастья. Будет звучать для нас, нашей любви, романс. Сменять рояля звуки, горечь разлуки. Сердце, его поделить нельзя. Сердце, в нем каждая часть твоя. Много ль пройду я неведомых стран? Сердце мое, твой талисман. 1973-2022 годы.